Михаил Кузьмин. Крылья. Приключения Эмэ Лебёфа. Дорогому Сомову. Часть первая. Глава первая. Принимая слабительное по середам, мадам де Томбель в эти дни выходила только вечером. Поэтому я весьма удивился, когда, проходя в 2 часа после обеда мимо ее дома, я увидел ее не только гуляющей по саду, но уже и в туалете. Она не ответила на мое почтительное приветствие, что я объяснил себе ее разговором с садовником, в сопровождении которого она ходила взад и вперед по прямой дорожке, наклоняясь то к тому, то к другому кусту осенних роз. Но по удивленным взглядам старого Сульпиция и по взволнованно красному лицу дамы было видно, что и объяснения садовника принимались рассеянно и небрежно. Хотя я был послан с куском кружев к младшим Ларжельякам, небывалость происходившего перед моими глазами заставила меня, повысив голос, повторить свое приветствие. На мое громкое «Добрый день, дорогая госпожа де Томбель!» окликнутая обернула свое полное в седых буклях теперь раскрасневшееся лицо и, будто впервые меня заметив, ответила: «Ах, это вы, Эмэ! Здравствуйте, здравствуйте!» И, видя, что я не прохожу, добавила: «Что это у вас в руках? Образчики?» «Нет, сударыня, это младшие Ларжельяки купили для мадемуазель Клементины и просили прислать». Она поинтересовалась видеть покупку и несколько мечтательно проговорила: «Вероятно, скоро ряды ваших покупательниц пополнятся моей родственницей, приезжающей ко мне». «Очень рады, милости просим», — сказал я, кланяясь. «А издалека вы изволите ожидать барышню?» «Из Парижа. Только это еще не наверное, так что вы, пожалуйста, не болтайте, Эмэ, ни папаше Матвею, ни особенно мадемуазель Бланш». «Зачем же, сударыня?» — начал было я. Но в это время госпожа де Томбель, видевшая улицу, к которой я стоял спиной, прервав разговор, бросилась в дом, закричав отстающему садовнику: «Что же наш букет для встречи?» Обернувшись, я увидел незаметно подъехавший по грязи Дармес, до потолка заваленный узлами, сундуками и подушками, слуг и служанок госпожи де Томбель, толпившихся между дверцами экипажа и входом в дом, и шляпу приехавшей с лентами цвета умирающего Адониса, которые развивались от сильного ветра. Диана и Мамилюк прыгали и лаяли вокруг, и сверху полутемной лестницы доносился голос госпожи де Томбель: «Луиза, Луиза, мое дитя!»